Глава 37. Ее старые ранки. Вроде бы все закончилось хорошо. Баграт увез Милану с Пашей домой. Но вот какое дело? Не чувствовал он никакого морального удовлетворения, ведь все закончилось руганью. Да к тому же Милана за всю дорогу и слова ему не сказала. Сидела с сыном на заднем сиденье, тихая, как мышь. А к концу дороги Баграту и вовсе почудилось, будто она всхлипывает. Он припарковал машину у дома. Выскочил на улицу, забрал у Милана спящего сына, повел ее в квартиру. Уже в прихожей всмотрелся в лицо своей любимой. Так и есть, грустнее некуда. Милана взяла у него Пашку, пошла в спальню укладывать. Баграт двинулся следом, дождался, пока она положит сладко посапывающего малыша в кровать, укроет. Увел в гостиную свою ненаглядную, повернул к себе лицом и сказал: «Милан, ну не рви мне душу своими грустными взглядами. Я не специально признался, так вышло, просто не смог сдержать чувств». «Я понимаю», — сказала она и попыталась улыбнуться. «Когда Пашка в первый раз сказал «малю», я тоже была самая счастливая». «Тогда почему ты такая грустная, раз понимаешь?» — проговорил он сдавленным голосом. «Просто мы с Кирой через столько всего вместе прошли, а теперь...» «Через сколько всего?» — не понял он. «Через все», — сказала Милана со значением. И столько силы вложила в это короткое слово «все», будто это сразу должно было разъяснить Баграту ситуацию целиком, но он опять ничего не понял. «Мы с ней очень близки, понимаешь?» Продолжила объяснять Милана. «Она мой самый родной человек из близких. У меня и нет больше никого, только она и тетя Зина. Но тетя Зина просто тетя. А Кира — это родная душа». «И что ж ты родной душе за столько времени не сказал, от кого Пашка?» Удивился Баграт. «Ты что, ее боишься?» «Я не боюсь ее», — покачала головой Милана. «Она самый добрый человек, которого я знаю». О, Баграт бы с этим поспорил, но тактично промолчал, стал слушать дальше. «Думаешь, я просто так молчала столько времени? Мне было стыдно признаться, понимаешь?» «Это еще почему?» — приподнял он левую бровь. «Ну как почему?» — всплеснула руками она. «Я когда с тобой познакомилась, она мне сразу сказала: не мой вариант, не серьезный ты. А я не послушалась и позволила тебе, когда ты в тот раз пришел ко мне в спальню. Потом ты наутро даже со мной не попрощался, уехал, и все вышло, как она сказала. Как в таком признаваться? Вот я и молчала, потому что со стыда сгорала». Баграту от этого ее признания стало совсем неловко. Который раз за последние недели захотелось разбегу стукнуться головой об стену. Надо же было ему тогда упиться, идиоту. Это для него разовый пересып — нормальное явление. А для Миланы это был единственный секс в жизни. «А почему ты тогда мне все позволила?» — задал он давно мучивший его вопрос. «Да потому что ты мне понравился очень», — сказала она со вздохом. «Сначала по фото, потом вживую». От этого ее признания Баграту стало очень тепло на душе. Он мгновенно воспрянул духом, почувствовал себя очень значимым. Но все же спросил: «Ты так боишься осуждения сестры?» На это Милана не ответила, но очень красноречиво покраснела. В этот момент показалась ему совсем еще девчонкой. Будто ей вовсе не 19, а гораздо меньше. Он уже и забыл, какая она юная. Ей ведь лет-то всего ничего. Если бы не ребенок, училась бы себе спокойно, занималась положенными для ее возраста вещами. А благодаря ему все в ее жизни пошло кувырком. Но все-таки что-то хорошее из этого вышло. «Ты знаешь, Милана», — проговорил он, внимательно на нее посмотрев, «это хорошо, что ты тогда не послушала сестру». «Почему?» — удивилась она. «Разве не очевидно? Тогда у нас не было бы Пашки. Классный же пацан». Милана кивнула, улыбнулась ему сквозь проступающие слезы. «И нас бы не было», — вдруг сказала. На волне новых эмоций Баграт тоже решил признаться. «Если уж пошел такой разговор, ты мне тоже сразу очень понравилась. Я помню тот день, когда с тобой познакомился. Поэтому вокруг тебя так и вился. Ведь отойти было сложно. Но ты мне показалась тогда очень маленькой, поэтому тогда ничего и не начал с тобой». «Но в спальню ко мне пришел». Снова грустно улыбнулась она. «Пришел», — кивнул он. «Прямой наводкой. Я не жалею». Он крепко ее обнял, поцеловал в макушку, вдохнул нежный аромат сирени, который источали ее волосы. «Только что теперь Кира с Левоном будут обо мне думать?» — вдруг снова запричитала она. «Сто пудов решат, что я какая-то, прости господи». С этими словами она отстранилась, уставилась на Баграта обиженным взглядом. «Ничего подобного они не подумают», — постарался он ее успокоить. «Еще как подумают», — с грустью ответила она. «Пустила к себе ночью мужчину, с которым только что познакомилась, как гулящая себя повела. Разве нормальная девушка так сделает?» «Брось говорить ерунду, ты девочка была, не помнишь разве?» «Помню», — ответила она все таким же грустным голосом. И тут они оба услышали из спальни плач сына. Пашка загласил так, что его стопроцентно услышали даже соседи. Оба родителя бросились к кроватке. «Блин!» — воскликнула Милана. «Я забыла в той квартире его любимую соску. Что же делать? Он без нее не успокоится». Она схватила сына и вдруг расплакалась ему в унисон. Пашка так удивился, что аж затих. Видно, не привык видеть маму плачущей. Баграт тоже застыл, обалдев от такой реакции. Впрочем, очень скоро понял, плакала Милана совсем не из-за соски. Он обнял свою любимую, державшую на руках сына. Наклонился к ее лицу, поцеловал сначала в одну мокрую щеку, потом в другую. Внимательно всмотрелся в ее глаза и сказал: «Ну что ты, успокойся, какие проблемы? Сейчас съезжу и привезу эту треклятую соску». «Ты серьезно поедешь туда на ночь глядя?» Она так удивилась, что прекратила плакать. «Конечно поеду», — кивнул он. Впрочем, соска была отнюдь не единственным поводом, почему ему захотелось навестить брата с невесткой. Баграт решил сам поговорить с Ливоном и Кирой. Он лично все им разъяснит, а заодно скажет, чтобы они не смели ни в чем винить Милану. В самом деле, разве виновата девчонка в том, что не смогла устоять перед очарованием Баграта? Любая бы не смогла.